Всем здравствуйте, в эфире радиостанции в Москве, программа 49 минут, я Алексей Нарышкин, напротив меня, я все думаю, гость, не гость, ну какой вы уже гость? Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Вы меня долгое время, добрый вечер, во-первых, всем нашим уважаемым радиослушателям, но долгое время вы меня звали каким-то странное наименование. Это к Венедиктову. Special guest. Это все вопросы к нему. Иностранные за креатив он у нас отвечает. Я до сих пор не понял, что это такое. Так вас повысили, вы теперь на равных с ведущим. Да. Ты знаешь, когда вот как-то я вел эфир не с тобой, а с твоим тезкой Сеней Соломиным. Это был лучший это эфир. Это был праздник. Это был мне праздник. Понимаю, да. И Алексей Соломин, как вот партнер по эфиру 48 минут, конечно же, человек выдающийся. Это ты тоже человек способный, но не в ту сильно уступаешь Соломину. Это сильно правда. Уступаешь Соломину. Смотрите. Ну, а вы оба уступаете Алексею Алексеевичу Венедиктову. А Алексей Алексеевич Венедиктов вступает к Гусману. Гусману мне всех. Ну, я... Юлий, спокойно. Я понимаю. И Кабаладзе. И Кабаладзе, да. Мы сегодня расскажем вам про то, как прошли первые дебаты у демократов. Хотя до выборов, конечно, президент США еще очень-очень далеко, полтора года. Но, как известно, избирательная кампания в Штатах начинается рано. Тем более в демократической партии. Аж 20 человек сейчас заявили о том, даже больше, по-моему, 26 человек заявили о том, что они 25. Хотят, 25, что они хотят побороться за пост президента. Есть, конечно, там такие, скажем так, политики менее серьезные, но есть и тяжеловесы. Например, Джо Байден, вице-президент, всем хорошо известный при Бараке Обаме, и Берни Сандерс, который оппонировал внутри демократической партии Хиллари Клинтон. Смотри, дорогой мой юный друг Нарышкин, если нас слушает... не менее юный друг Соломин. Можете слушать. 3 ноября будущего года, в первый вторник, после первого понедельника, а 2 ноября понедельник, а 3 ноября вторник будущего года, по Конституции Соединенных Штатов, именно в первый вторник после первого понедельника високосного года и проходят президентские выборы. И то, что говоришь, так загодя начинаются дебаты. Это такое, знаешь, это такое великое политическое американское шоу, которое всегда очень привлекает внимание людей, избирателей, и, главное, населения. Растянутое во времени. Как говорят какие-то молодые люди в твоем поколении, даже моложе, надо запасаться попкорном, столь любимым американцами, а с некоторых пор любимым и у нас в кинотеатрах, и, собственно, следить за этими дебатами. Это, кстати сказать, ни один закон Соединенных Штатов не обязывает кандидатов в президенты участвовать в теледебатах. Более того, сами теледебаты ни в одном законе, как формальное условие проведения выборов, никак не прописаны. Ну, странно себе представить избирательную кампанию в США без дебатов и без того, чтобы главные соперники уже на финальной стадии участвовали в них. Просто нет, это вот не смотри, поймут. Вот смотри. Но на самом деле, принято вести отчет там, 60-го года с теледебатов, и мы об этом поговорим еще, да, Джона говорим, Кеннеди и Ричарда Никсона. Но сама культура, вот, так сказать, так, политическая культура дебатов в Соединенных Штатах, президентских дебатов, она насчитывает 150-летнюю историю. Вот, наверное, не все знают, но еще в 1858 году еще Авраам Линкольн и Стивен Дуглас 7 раз встречались на публике. Угу. Знаешь, просто вот, среди группы людей там, в театральном зале, в других залах, чтобы определить, кто из них станет лучшим сенатором. И это, собственно, сенаторские дебаты стали как бы по американской историографии началом публичных дебатов. Ну, из эттого следует. Если ты сейчас претендуешь на пост году, президента и игнорируешь дебаты, ты просто плюешь на традиции году, и в лицо избирателям. В 1948 году состоялись первые политические радиодебаты, которые, кстати, были в формате, если говорить вот по радио, формате, они были промежутки к нынешним. И первые телевизионные дебаты, это часть тоже современной американской истории, это 60-й год, когда на телевизионном экране появились тогдашний вице-президент Ричард Никсон, он был вице-президентом правительства Эйзенхауэра и кандидат на пост президента, и он представлял республиканскую партию, и демократ Джон Кеннеди. Надо сказать, что тогда вот было интересно, замеры были социологические, что безоговорочно считалось, что в телевизионном формате тогда победил Джон Кеннеди. Угу. Молодой, импозантный, яркий, блистательный, харизма, и при этом, конечно, очень кино и телегеничный. В отличие от Никсона, который не был готов к такому открытому телевизионному эфиру, хотя до этого был вице-президентом, но такого рода схватки, он, это было видно даже на экране, потел, запинался и явно проиграл. Но что парадоксально, те, кто не смотрел, а слушал их дебаты по радио, то в словах Никсона, в аргументах Никсона, в том, как он говорил, радиослушатели нашли больше притягательности, чем у Кеннеди. Ну, конечно, потому что радио это не видно. Там-то и дело. Это сейчас радио, когда у тебя YouTube есть и так далее. Да, да, да. Что радиослушатели, вот, кстати, которые сейчас тут слушают, любят ушами. Совершенно верно, любят ушами. Понимаешь, они любят смыслами. Угу. Они любят смыслами, понимаешь? А телевизионная картинка, она предполагает все-таки больше внешний взгляд. Да. Да. Угу. Ну, вот это что касается такой, словно скажем так, истории дебатов. Ну, что можно добавить к этой истории, что, ну, например, есть рекордные по количеству зрителей дебаты. Ну, например, когда вот были дебаты Миша... Смотрите, Михаил Соломонович, я все-таки призываю вас, слушателей, не путать, потому что они сейчас подумают, что дебаты были уже как раз итоговые. Не-не-не. То, о чем говорит Михаил Гусман, это дебаты уже непосредственно президентские. Те дебаты, о которых поговорим сейчас, это дебаты, которые прошли еще вот на суперговой предварительной стадии. Безусловно, конечно. Но просто для понимания, что все равно это то и другое дебаты. Но тоже, так сказать... Что можно сказать про эти дебаты? Ну, они действительно... Во-первых, еще раз подчеркнем, что куча было кандидатов, 25. Демократическая партия, национальный комитет, это, по-моему, та самая структура, которую взламывали, да, у которой почта утекала. Он решил, что 20 кандидатов мы отправим на теледебаты. Они именно в таком формате прошли. И поскольку беспрецедентное количество участников, решено было разбить это мероприятие на два этапа. По 10 кандидатов в каждом выпуске. Но вот как раз тяжеловесы, они оказались во второй группе, я имею в виду Сандерс и Байден. И к ним, как мне кажется, вот из того, что я читал, я пришел к такому заключению, что к ним все-таки было повышенное внимание. При этом, как пишут, ни Байден, ни Сандерса нельзя назвать победителем этих дебатов. Потому что там оказались, по крайней мере, вот во второй десятке оказались более убедительные представители, более убедительные политики, которые прыгали как раз и на тяжеловесов. И, в принципе, я себе заявили, будь здоров. Ну, я про Камалу Харрис, я не знаю, согласитесь вы или нет. Ну, они все говорят. Более того, вот сегодня как раз вот ко мне в офис в ТАСС, ко мне приходили коллеги из уважаемого американского агентства Associated Press, покидающая свой пост, руководитель бюро европейского Кейт Пури, ее коллега, работающая шефом представительства Харриет, ее зовут, представительство Associated Press в Москве, как раз вот они стали говорить мне о том, что вот появилась новая такая, ну не то что фаворитка, но популярная фигура Камала Харрис. Она как бы выглядела лучше всех. Наверное, да, потому что если до этих дебатов ее никто не знал, то после дебатов, так сказать, они заговорили. Но, надо сказать, еще не вечер, потому что по-прежнему Джон Байден который 42 года рождения, ему 77 лет исполнится 20 ноября. Ну, в свое время Рейган был самым, так сказать, немолодым участником президентской гонки. И он, кстати, блистательно пошутил. Все иронизировали, он там соперничал с Мондейлом, Уолтером Мондейлом, который был моложе на 20 лет. Вот. И он, так сказать, пошутил, потом многие повторяли эту шутку. Когда его на пресс-конференции после эфира спросили Рейгана, позволит ли ему здоровье продолжать работу в Белом доме, он сказал, что я отказываюсь считать вопрос возраста центральным для этой кампании. Поэтому обязуюсь никогда в политических целях не акцентировать внимание на молодость и неопытность моего соперника. Даже Мандел рассмеялся. Угу. Понимаешь? Но это тогда Рейган нашелся. Но все-таки 73 это не 77. Вот, и самое главное, что Байден не очень убедительно действительно выглядел на этих дебатах, его сравнили даже с дедом, кстати, я прошу прощения, ждал обеда. Сейчас расскажете, я вас перебью, тема возраста, она на дебатах всплыла, потому что был такой кандидат, который меньше всего вообще говорил, это уже посчитано, некий конгрессмен Эрик Суолуэлл. Ему 38 лет, и он вспомнил, что когда он был маленьким, в 87 году, ему было 6 лет, кандидат в президент США тогдашний заявлял, что настало время передать эстафету молодому поколению политиков, и этим кандидатом как раз был Джо Байден. То есть, ну, вот ты 30 лет назад был кандидатом, сейчас кандидат. Нынешние дебаты и нынешняя избирательная кампания в целом имеет одно отличие, но оно не такое редкое, но тем не менее отличие. А вот если брать кампанию предыдущую, то после ушедшего, после двух сроков Обамы, очевидно, сражались две силы, и республиканцы, и демократы, и в каждой из них был поиск кандидата. Жуткая рубка была у республиканцев, который победил Трамп, вопреки всем ожиданиям. Ну и была достаточно серьезная битва у демократов, где сразу определились два лидера. Сейчас, хотя, конечно же, формально в республиканской партии кто-то заявится на участие в президентской гонке, но традиция предполагает, что действующий президент представляет свою партию, и партия в истории Америки, я не помню, чтобы отказывала действующему президенту доверить ему представлять партию на втором сроке. Поэтому этот фланг, хотя... Но у них же все равно, наверное, праймерис будет, нет, да? Нет, будет праймерис, у них будет даже и съезд партии, который подтвердит мандат Трампа, я так предполагаю, да? А самая борьба, конечно, будет у демократов на пост, так сказать, победителя. Ну, вот Камала Харрис по возрасту, ну, так сказать, дама 54 лет, она темнокожая, бывший генеральный прокурор Калифорнии и прокурор Сан-Франциско. Она действительно очень успешно на этих первых дебатах себя проявила. Но, честно сказать, на мой взгляд, это пока еще ни о чем не говорит. И хотя, так сказать, ваша замечательная коллега и наша замечательная коллега Карина Орлова, которая следит за выборами, написала о сокрушительном поражении Байдена и прочее, прочее, прочее, ну, эмоционально, может быть, и, так сказать, есть в ее словах, безусловно, какое-то точное зерно. Но, по сути, большинство экспертов считает, что лидирующее положение Байдена, его отрыв от остальных президентов настолько велико, что, так сказать, даже успешные выступления на дебатах не помогут тем или иным кандидатам его догнать. Но это, опять-таки, предположение одних экспертов, другие считают по-другому. Ну, кстати, вот про Камалу Харрис, ей во время этих дебатов, во время второго раунда, напомнили о том, как раз как она работала прокурором в Калифорнии, да? В Калифорнии, и тогда были обвинения в том, что при ней прокуроры часто использовали ложные показания, и, в общем, ну, насколько я понял, это единственное такое что-то сущностное, что ей можно предъявить. И вообще надо еще раз обратить внимание, что это, опять же, женщина, у которой есть потенциал, и темнокожая. Это тоже немаловажно, потому что она во время дебатов, нападая на Байдена, напомнила, как он в, по-моему, 60-е, да, выступал за политику сегрегации. То есть именно Байден говорил о том, что надо отдельные автобусы для белых, для черных и так далее. И вот получается такая, ну, понятно, что куча времени прошло, и уже 100 раз все поменяли свои взгляды. Но тем не менее, это такой шлейф, который остается надолго. Кстати сказать, после этих дебатов, и после вот такой схватки, скажем так, между Камалой Харрис и Байдена, ее, так сказать, рейтинг вырос почти вдвое, там, с 8%, там, 7-9% до 16,5%, а Байден, конечно, потерял и снизил свой рейтинг свой до 31%. Но тут надо понимать, что у Байдена, понимаешь, в силу того, что он был вице-президентом, и был вице-президентом, так сказать, достаточно долгое время, то, конечно, у него очень высокий уровень узнаваемости. Он, конечно, набил руку в ораторском искусстве. Хотя, вот я уже повторюсь, его называли после этих дебатов, что он напоминал дядюшку или дедушку, который ждет обеда. Да, ждет обеда. Вот. Кстати, вот по части обвинений в таком расизме, по крайней мере, в начале политической карьеры, Харрис, вот эта Камила Харрис, она его спрашивала: ну вы в итоге отказываетесь, вы каетесь за те свои заявления и какие-то шаги. Байден и говорил, что противостоял внедрению, наоборот, этой политики на федеральном уровне, но не имел ничего против ее применения на уровне штатов. Ну и его, наверное, главное алиби в ситуации с этими обвинениями в расизме, оно состоит в том, что да, вообще-то он 2 срока при Обаме темнокожим проработал. Да. Ну, что могу сказать? Ты знаешь, вот мир меняется, ну а что? Я когда посмотрел список, я даже не думал, что нам имеет смысл пройтись по всему списку участников первых дебатов. Надо. Хотя, ты понимаешь, что хочется ответить на вопрос, самому себе хотя бы, а зачем целый ряд кандидатов, ну, потому что у них вполне достойная, уважаемая биография. Там нет, там, грубо говоря, людей с улицы. Но при этом есть люди, которые трезво дают себе отчет о том, что, скорее всего, президентом им не стать. Для чего они идут на дебаты? Для чего они заявляются на президентские выборы? Я думаю, это такой, может быть, спланированный шаг со стороны Демократической партии, которая хочет посмотреть, как зрители реагируют на те или иные какие-то идеи, инициативы, которые звучат во время этих дебатов. Вот так вот. Если потом это все можно будет объединить и вот этим вот багажом нагрузить одного кандидата, который будет уже в итоге сопротивляться. Ну, это как бы идеальная модель, Трамп, скажем так. Но, по сути, я уже не, ну, многие хотят о себе заявить, многие таким образом проверяют себя, будучи, так сказать, политикой муниципального уровня, они как бы таким образом приобретают... Ну, повышают узнаваемость. Да, узнаваемость. Конечно. Дальше и, как бы, да, есть куда расти. Ну, уже просто, конечно, уже понятно, что, скорее всего, больших сюрпризов, никакой чертик из табакерки в результате этих дебатов и будущих праймерис не выскочит у Демократической партии. Я так понял вообще, главная мысль, которая была на обоих раундах этих дебатов, как нам свалить Трампа? Ну, и, то есть это не битва, прямо идея. Извините, батенька, это задача любой партии, находящейся в оппозиции, действующего президента. Но подождите. А какая еще задача? Не. Просто мне кажется, это не очень логично. Не мне, конечно, американцам указывать, и не вам указывать, американцам. Не дай бог. Сначала вы определяетесь, кто у вас самый сильный, а потом уже этот самый сильный борется с главным вашим соперником Трампом. Это то же самое, как у нас. Наша непарламентская оппозиция, она грызется с собой вместо того, чтобы объединиться и раз в жизни представить. Я тебя умоляю, не надо показать человека, который готов оппонировать. Аналогии Путина. Абсолютно. Ну, как всегда, да. Бессмысленные. Привык уже, но от этого они стали более убедительными. Проблема в другом. Что это вообще что традиционно и абсолютно очевидно для любой партии валить президента другой партии всеми силами и возможностями. И каждый изгаляется как может против этого действующего президента. В данном случае против Трампа. Но это как бы часть политической борьбы, это часть их политических интересов. А они не должны от этих интересов отказываться. Трамп, кстати, во время этих дебатов был в Осаке на саммите G20. Да. И прокомментировал довольно коротко, скучно. Ну, надо сказать, что... Ну, на самом деле, рано, мне кажется. Это ёмкий было... достаточно приговор. И на данный момент несколько, мне кажется, поспешный. Потому что я не знаю, какой веселухи ждал президент Трамп от этих дебатов. Потому что они были, мне кажется, и содержательными, и достаточно эмоциональными. Но ему виднее. Но правда, даже такая газета, как «Вашингтон Пост», которую, ну, скажем так, не упрекнешь в нелюбви к демократам, она, кстати сказать, как раз не жалует Трампа, она писала, что во время своего первого поединка с соперниками в борьбе за выдвижение кандидата в Демократической партии Джо Байден напоминал собой застывшее в янтаре насекомое. Это очень такой, я скажу так, показательная оценка. Но ты хотел обсудить, кто же все-таки был самое сильное впечатление на избирателей. Я думаю, давайте мы во второй части нашего эфира это сделаем. Я слушателям напомню, может быть, просто они не сразу сообразили, если подключались, что, собственно, происходит, почему мы от нашего формата традиционного решили сегодня отойти и говорим сразу обо всех. И даже говорим не о персональных больше, а о явлениях. А мы... Потому что мы еще будем много не говорить, потому что когда будут это они... Это правда. И не одна передача. Выберутся в лидеры. Именно поэтому есть в эфире «Эхо Москвы» специальная программа «49 минут», где можно подробно и спокойно в течение долгого времени говорить про тех, кто претендует на главные должности в американской политике. Мы говорим сегодня с Михаилом Гусманом про то, как прошли два раунда дебатов у демократов. 20 человек боролись за симпатии зрителей, но главные там персонажи по-прежнему это люди из старой гвардии, старой закалки Берни Сандерс и Джо Байден, бывший вице-президент. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. В эфире «Эхо Москвы» прозвучат новости рекламы, и мы к вам вернемся. Алексей Нарышкин и Михаил Гусман здесь. 49 минут. Проведите свое время с нами. Наш эфир продолжается. Я приветствую всех еще раз. Меня зовут Алексей Нарышкин, Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС здесь. Это программа 49 минут. Мы вспоминаем июньские дебаты у демократов, которые прошли в США. Два тура. Ну, знаешь, вот мы говорили сейчас про Джо Байдена, мы говорили про восходящую... Камилу Харрис, входящую как бы звезду этих дебатов. Надо сказать, что интересная история произошла с Барри Сандерсом. С одной стороны, почти все участники дебатов так или иначе слегка полевели. И поскольку Трамп находится на крайне там правых позициях, то все участники демократической партии, они полевели. Многие взяли на вооружение те лозунги, те аргументы Барри Сандерса. Да. А сам Сандерс был, конечно, очень какой-то уставший, не отвечал ни в попад, не мог никак... А ему, он же тоже взрослый, скажем так, ему 77 лет. Он же болеет. Вот. Ну и к тому же, понимаешь, ну как тебе сказать, ну он и в прошлых выборах, хотя он был тогда совершенно популярен, ну не смотрелся как такой, знаешь, вот... харизматический трибун. Он... Ну, мне кажется, почему? Ну, харизматический, другой вопрос, что в силу возраста, наверное, не такой эмоциональный и подвижный. Ты же не можешь сравнивать его харизму там, с харизмой там, того же Рейгана, да? Ну, да. Там, понимаешь, а возраст у них одинаковый, понимаешь? Да, согласен. Поэтому, и что у нас получилось? Понимаешь, у Байдена, мы уже говорили, после этих дебатов, конечно, ухудшились показатели. Но, кстати сказать, а у Сандерса, хотя, в общем-то, все говорят, что он был не очень ярким, чуть-чуть даже увеличились. Вот. Но есть еще такая сенатор Элизабет Уоррен, такая, так сказать, строгая белая дама, которая громила Трампа просто начинается безостановочно. Ну, давайте пробежимся, может быть, по заявлениям, по основным мыслям, которые прозвучали. Вот у Сандерса, которого мы вспомнили уже не раз, у него он отстаивал свою теорию, свой такой подход, который он, наверное, хочет воплотить, о том, что здравоохранение должно быть бесплатное для всех американцев. Ну и да, и напомним лишний раз, что Сандерс как раз он левый, он социалист, и именно те социалистические идеи, которые прозвучали в прошлой кампании, сколько уже получается, 4 года назад, они были в новинку для демократов. И правильно говорить, что демократы, наблюдая и анализируя, видимо, итоги прошлой кампании, понимают, что надо было немножко всем полеветь, чтобы соответствовать как-то ожиданиям и чаяниям людей. То есть это вот эти левые какие-то лозунги, левые требования, они хорошо воспринимаются и избирателями, и, насколько я понял, есть консенсус, в принципе, в руководстве демократической партии. Ну и много говорили разные абсолютно участники этих дебатов про иммиграционную политику Трампа, которая до сих пор вызывает критику. Говорили о том, что вот с законодательными различными инициативами, которые при нем принимаются, разлучаются семьи и прочее. В общем, он такой враг мигрантов. Кстати, вот тоже цитата из Трампа. Опять же, как он отреагировал на эти дебаты. Скучно это раз, а вторая его мысль, его соображение. Все демократы только что проголосовали за то, чтобы предоставить миллионам нелегальных чужестранцев неограниченные медицинские услуги. Как насчет того, чтобы сначала позаботиться о гражданах Америки? Это конец их гонки. Но, опять же, ярко, точно и, мне кажется, лучше все равно Трамп не мог бы эти состоявшиеся телевизионные марафоны прокомментировать. Ну, тут еще, знаешь, надо сказать, что сами эти дебаты, это их организует не государство, их организует общественные организации. Угу. Они сами договариваются с телеканалами, сами приглашают специальные правительственные организации, сами приглашают участников дебатов. После приглашения как-то этим участникам не принято, так сказать, очень редко кто отказывается. Но, тем не менее, иногда вот был случай, это случай известный, 92 года, когда в финале дебата, уже в праймерис пройдя, участвовал республиканец Джордж Буш, старший. Он собирался переизбираться второй срок, и он вот в тот момент был действующим президентом. Билл Клинтон, тогда совсем малоизвестный губернатор Арканзаса, и Росс Перо, так называемый независимый кандидат. И вот считается, что именно участие Росса Перо и оторвало от Буша то количество голосов у действующего президента, которое и помешало ему победить Клинтона на выборах. Так что иногда эти дебаты в разных обстоятельствах просто приносят, ну, как бы, ту победу, которую в иной случае могло и не быть. Давайте в двух словах скажем о том, кто в выборах участвовал, просто вот по специальностям. Потому что мы с вами вроде как зафиксировали, что людей с улицы там нет, но тем не менее абсолютно по уровню есть разные политики. Вот, например, в тот вечер, когда были дебаты... Ты говоришь про демократы. Демократы, да. Исключительно. Ну, да, известные дебаты. Вот смотрите, Байден и Сандерс, понятно, вместе с ними в студии, кроме той же Камилы Харрис, которая сейчас сенатор от штата Калифорния, мэр Саут-Бенда в штате Индиана Пит Буттиджич. То есть для него же это честь большая вообще выступить, оказаться на одной арене, но при на этом такой площадке, на всю страну. Не куда-нибудь на пост президента. Да. Сенатор от штата Нью-Йорк, сенатор от штата Колорадо, экс-губернатор Колорадо. Так, заявившийся на, как бы, выдвинувшую кандидатуру на пост президента, ну, например, там есть такой Джо Сесток, бывший член Палаты представителей, да, он вроде не участвовал в дебатах. Хотя он заявил о намерении бороться за право движения на спецпоспел от Демократической партии. Зрители много потеряли, я уверен. Нет, не просто, это их право. То есть это так сказать, у него. Но это же решалось на уровне партии, партийное руководство говорит, подожди, вот почему? Нет. Там нет такого, я что. Разрешите, товарищ партия. Спасибо, товарищ партия, за разрешение. Нет, нет, подождите. Я читал, что именно партия решила, что вот эти 20 человек из всех кандидатов, они отказались. Да отправят. Нет, мне отказались просто. А было 12, так не сказать, почему? Они просто отказались, и все. Смотрите, еще вот интересно, да, абсолютно не связанная с политикой писательница в жанре self-help. Мариана Уильямсон, я не знаю, что это за жанр такой, предприниматель есть обычный, экс-министр администрации Обамы Джулиан Кастро, конгрессмен, это я уже по первой десятке. Ну да, все-таки большинство людей... Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, кстати. Да. Я к тому хочу сказать, что там все-таки же большинство политиков. Да. Людей, я извиняюсь, с улицы там практически нет. Ну, там есть такие, так сказать, например, еще кто отказался как от дебатов, там, Стив Буллок, так сказать, губернатор штата Монтана. Так сказать, хочется ему сказать, всем, куда вы лезете? Сидите в своей Монтане. Но понятно, что процедура и никто не ограничивает. Друг мой, Монтане, к которой ты так пренебрежительно относишься, на прошлых выборах Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон с перевесом более чем в 20%. Так что Монтана, хоть она небольшой штат, но она еще Трампу сильно помогла. Я, насколько понял, тема российской угрозы, такой мифической или реальной, практически не звучала. Ну, несколько кандидатов этой, вспомнили нет, про... Нет, тут надо быть объективным. Не только российская угроза. И вообще на этом вообще, этапе... Сейчас скажите, если говорить про угрозы, главная угроза для демократов, это Трамп. Вот нет, вокруг нет, этого нет, они крутятся. На этом уровне дебатов они, конечно, больше говорят о внутренней политике. Ну, конечно. Вообще, так сказать, исторически, традиционно, в американских дебатах и во время праймериз больше звучат темы внутренней политики, чем внешней. Но внешняя политика обозначается, но она всегда все-таки периферийно подошла к внутренней политике, к внутренней повестке. А уж на этом этапе дебатов, конечно, они говорили только про, так сказать, свое больное. Ну, кстати сказать, вот ты упомянул Барни Сандерса. Тут же интересно, что он такой персонаж очень любопытный. Он, во-первых, единственный, кто называет себя демократическим социалистом. Барни Сандерс – это герой предыдущих выборов. До последнего момента сражавшийся с Хиллари Клинтон за пост, за возможность стать кандидатом от демократической партии на выборах. Она его все-таки победила. Хотя было разговоры, что палки в колеса вставляла его компания и так далее. Он очень любопытный человек, этот Барни Сандерс. Но достаточно сказать, что он один из немногих американских политиков, который, допустим, не признает Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Он критикует Мадуру тоже, но Гуайдо не признает вообще. Кстати сказать, он родился в семье иммигрантов из Польши, которая тогда еще была частью Российской империи. Это вот, что кажется, Барни Сандерса, который, конечно же, я не думаю, что у него есть шансы в итоге стать победителем гонки демократов. Но вот, представляя, скажем так, левое крыло, сам я еще раз говорю, повторюсь, называя себя демократическим социалистом, он, конечно, оттеняет нынешнюю повестку для демократов на их дебатах и в их выступлениях. Меня вот что удивило, у нас огромное количество наших СМИ, солидных и менее солидных, дебаты смотрели и решили написать большие такие аналитические статьи на этот счет. Именно с такой, знаете, разблюдовкой. Кто что говорил, на чьей стороне в итоге оказались симпатии и так далее. Вот, например, BBC объясняет, почему тема здравоохранения так активно поднималась, освещалась в ходе этих дебатов. Объясняют они. Потому что США единственная экономически развитая страна, которая не предоставляет гражданам единой всесторонней системы страхования. При высоком уровне медицины и впечатляющей развитости этой отрасли услуги врачей доступны далеко не всем американцами. Поэтому сейчас в стане демократов обсуждают реформу Medicare for All, то есть медицинское страхование для всех, суть которой заключается в предоставлении абсолютно всем американцам доступа к государственной медицинской помощи. Эту тему как раз активнее всех педалировал и педалирует Берни Сандерс. Но продвижению законопроекта в Конгрессе сейчас мешают различные внутрипартийные противоречия. Более того, даже на дебатах кандидаты между собой поспорили. Государственный контроль над медицинским страхованием приведет к закрытию многих больниц, говорили одни. Как вы можете защищать системы, которые не работают, говорили другие. Про внешнюю политику все-таки два слова. Если и говорили, то, опять же, в меньшей степени практически не говорили про Россию. И вы объяснили, почему. Потому что не тот уровень. Дело не только в России. Вообще международная политика на данном этапе, все прекрасно понимают, что до нее, кажется, время еще придет. А сейчас американский избиратель хочет услышать, ребята, а что вы думаете про наши внутренние дела, про наши внутренние проблемы? Что вы нам собираетесь предложить? Это гораздо сегодня актуальнее для, так сказать, избирателей, для американских граждан, приглядеться к ним, что они придут. И это, так сказать, дискуссия, которая еще будет продолжаться и продолжаться. Тем не менее, от соблазна поговорить о международке и кандидаты не удержались, и поэтому говорили о том, что и Россия угроза, и Китай угроза. Говорили о том, что нужно сохранять контроль над ситуацией на Ближнем Востоке. Один из кандидатов сказал, на что ему сразу прилетело. А вы готовы сказать это родителям двух солдат, которые только что погибли в Афганистане? И все, нужно сразу замолкнуть и понять, что... Это, надо сказать, что еще хорошо... Сделку с Ираном обсуждали тоже. Активные, тем более на фоне всяких обострений, на фоне решений Трампа 2018 года о возобновлении действий, санкций и прочее. Вот, возвращаясь... Кстати, не совсем по международке, но это скорее тема-то как раз бытовая и внутренняя, граница с Мексикой. И огромное количество мигрантов, вот тоже BBC пишет, судьба мигрантов, с которыми обращаются бесчеловечно, непреодолимый камень преткновения между большинством республиканских в Сенате и демократическим большинством в Конгрессе. Президент Трамп недавно ввел новые миграционные правила, по которым детей задержанных мигрантов отнимают у родителей на границе, направляют в специальные лагеря, пока их родители дожидаются решения суда. Ну, это опять-таки говоря... приемах, которые используются на дебатах, это тоже, может быть, радиослушателям интересно. Ну, например, бывший член палаты представителей, участник дебатов под штат Техас, Бет О'Рурк, он в процессе дебатов, когда зашел вопрос о экономических реформах, об экономическом развитии, быстро пришел с английского на испанский. Да, кстати. И тем самым он дал... как бы бросил такой месседж своим конкурентам, точнее, месседж бросил испаноязычной аудитории Америки, она огромная, многомиллионная, что он, что называется, готов с ними разговаривать на их родном языке. Причем, насколько я понимаю, эти фрагменты даже не переводили в эфир. И потом, единственная комьюнити испаноязычная в Америке все время растет. Угу. То есть избирателей, у которых родной язык испанский, и которые привыкли на испанском, растет в Америке. И тут интересно, что там же еще принимал участие сенатор от Нью-Джерси Кори Букер. Угу. И все социальные сети, некоторые газеты публиковали фотографию, где он, когда начал О'Рурк говорить по-испански, он бедный, его аж скривило, потому что он тоже заготовил речь на испанском. Угу. И он использовал ее, но это уже было вторично. Понимаешь, полчаса он ждал, когда шла его очередь, и он опять говорит по-испански, но это уже не вызвало того эффекта, как О'Рурк. Удивительнее не получилось. Но, кстати сказать, и об этом писали, и я готов сам лично согласиться с этим, на моей памяти это, по-моему, первые дебаты на президентской гонке Соединенных Штатов, где кандидаты используют основной язык и делают его частично языком дебатов. Не просто фразу какую-то бросил. Потому что это все уже более адаптируется к нынешней электоральной ситуации. Про испанский вы? Да, те, кто говорит на испанском языке. Ну, учитывают реалии современные. Слушайте, это хорошая история, с учетом того, как, мне кажется, Трамп, он не то, что мексиканцев не любит, он, в принципе, не любит тех, кто говорит на каком-либо другом языке, кроме английского. Понимаешь, какая штука? В чем еще дебаты эти, так сказать, ну, как бы, запомнились вот первых два тура дебатов? Тем, что они... очень сильно углубили, так скажем так, разрыв, провели такую четкую межу между небольшой группой лидеров и общественной частью, которые не набрали, пожалуй, 1%. А все же замерили после дебатов рейтинги, да, популярности. Вот, кстати сказать, ты обратил внимание на самого молодого участника дебатов. Он мэр небольшого города Саундбенд на севере штата Индиана. Путич. Дело в том, что, например, он первый, на моей памяти первый, может, меня поправят радиослушатели, первый участник президентской гонки Соединенных Штатов, ну, по-настоящему заявивший об этом, об участии, открытый гей. Да. При этом он защищает христианские ценности, и он, так сказать, очень так резко выступал против Дональда Трампа и вице-президента Пенса. Вот. При этом, так сказать, именно потому, что хотя они тоже себя позиционируют как верующие, так сказать, христиане. Ну, кстати, мы сказали про... Мы с вами так вместо американцев определили тройку все-таки лидеров. Это Байден, Сандерс и Харрис, Камала Харрис. И нет, есть еще примечательная дама, сенатор от Массачусетса, Элизабет Уоррен. Да, вот я хотел ее как раз назвать, да, конечно. Потому что, так, женщинам сейчас будет приковано особенное внимание после неудачи Хиллари Клинтон, потому что считается, что, как они говорят, Америка созрела до женщины-президента, но Харрис и Уоррен среди демократов, кандидатов в президенты среди женщин, ну, пожалуй, и самые харизматичные, и самые уверенно себя державшие, да и, пожалуй, самые опытные среди женщин. Ну, а про Харрис, например, что пишет вот, в целом, если анализировать дебаты? Лучше всех находила моменты для своих реплик, использовала наиболее образные примеры в ряде важных вопросов. Например, когда речь зашла о здравоохранении, попросила присутствующих представить мать больного ребенка у двери реанимации, задающейся вопросом, стоит ли платить за его страховку. Не, огромные деньги, которые сейчас она могла бы потратить на лечение. Мой добрый знакомый комментатор Washington Post Юджин Робинсон, он, так сказать, прямо скажем, был краток, но безапелляционен. Главным результатом прошедших на этой неделе двухдневных дебатов с участием 20 кандидатов от демократов стало то, что родилась новая звезда. Выступление сенатора Камалы Харрис оказалось одним из лучших, что я видел в своей жизни. Ничего себе, да? Оценка... Сразу после дебатов, мы с вами об этом несколько раз уже упомянули, нельзя сказать, что прямо очень сильными выглядели Байден и Сандерс, и в прессе даже появились предположения в американской, что, в принципе, Байден, а вдруг он вообще может сойти из предвыборной гонки, но опять же, поскольку до выборов еще полтора года... Он и долго то, что сейчас происходит, это вообще это самый-самый какой-то начальный этап. Он, правда, он долго, слушайте, мне кажется, только Трамп пришел в Белый дом, хочется, это грустная тема, сразу Байден уже начали спрашивать. Грустная тема, хочется к ней возвращаться, но у него там были очень, так сказать, трагедия в семье, он был очень этим сильно подавлен, и именно это мешало ему заявиться на выборы, он именно поэтому долго размышлял, но все-таки пошел, хотя эти результаты будут известны только... Самый последний, как мы начали об этом говорить, 3 ноября будущего года на собственно президентских выборах в первый вторник после первого понедельника високосного года. Интересно, пишет про Харрис, что она отметилась выпадами не только в адрес Байдена, который в студии присутствовал, но и в адрес других партнеров по партии, позволила даже, это я по Медузе читаю, позволила даже критику в адрес Барака Обамы, как будто он священный какая-то фигура, которая по-прежнему, как пишет Медуза, остается крайне авторитетной фигурой в Демпартии по вопросам его иммиграционной политики, которую она считает слишком жесткой. Тем самым она показала себя самостоятельным политиком. А издание «Политико» пишет, что на дебатах Харрис вела себя так, словно уже противостоит Дональду Трампу. Ну, смотри, давай скажем, что нас ждет впереди. Давайте. У нас, на всякий случай, 4 минуты у нас еще. Ну, успеете? Пока, хорошо. Я долгое время не займу, но смотри. Первое. Следующий круг будет еще неопределенно когда, сентябрь-октябрь. Угу. Пункт первый. А в том же составе они собираются? Нет, слушай, собираются только 6 человек уже. Почему? Потому что уже для следующего круга... То есть, вот эта шелуха, она вся уже... Да, да. Ага. Национальный... Нет, там не так. Национальный комитет Демократической партии потребует, чтобы те, кто будет заявляться на следующий круг, по разным их будет десятки опросов общественного мнения, было хотя бы 2%. То есть фильтр такой. Да. Ага. 2% в общественном мнении. Угу. И это не от одного... Общего ценного. Да. Не от одного опроса, а от серии, так сказать, признаваемых... Ну, средний, да. Да. Это первое. Второе, это чисто американский подход, что ты должен иметь пожертвования. Неважно, какая сумма. А знаешь, что важно? Сколько этих доноров. То есть, у тебя должно быть не менее 130 тысяч доноров. Угу. То есть, тебе хоть доллар. Доллар. Но у тебя должно быть... Живые люди. А что означает? Это те, кто тебя поддерживает. Угу. Это кто, грубо говоря, голосует за тебя долларом. Хитро, слушайте. Понимаешь? Угу. Вот таким образом они определяли фильтр. То есть, это получается такая интересная двойная проверка того, что... Кто есть... Что не просто за тобой есть реальные люди. Болтуны, а люди, которые хоть как-то страна знает, хоть... Да, 130 тысяч человек, которые тебе дали деньги, значит, они тебя видят президентом. Слушай, я бы на это посмотрел, они тоже получают... Это они, значит, смотри, 130 тысяч человек, которые тебя видят президентом, понимаешь? Не просто участников дебатов. И таких дебатов, по меньшей мере, должно быть не меньше 6 человек. Понимаешь? Вот такой фильтр, вот такая история. Просто интересно с точки зрения подачи документов, как эта история выглядит. То есть, это огромные какие-то ящики с чеками, где или с, не знаю, данными о переводах банковских на счета. Вот смотрите. Вот смотри, что считают наши коллеги, уважаемые мои коллеги из агентства Shed Press. Значит, для вот этой ограниченной группой осенних дебатов безоговорочно считается Джон Байден, безоговорочно Барни Сандерс, Элизабет Уоррен, упомянутая сенатор от Массачусетса, 3. Сенатор Калифорнии, опять нами упомянутая, Камала Харрис. И вот тот самый мэр Саут-Бенда Пит Буттиджадж, молодой. Мэр вот этот из провинции, который... Да, из этого городка. Но потому что у него есть... Пойми, он же тоже... Смотри, вот... Мы же поговорили. У него есть свой электорат. Угу. Вот те самые вышеупомянутые, так сказать, люди нетрадиционной ориентации. Кстати сказать, люди маленьких городков. То есть там... Сельские. Да, нет, потому что сейчас очень удачно выйдет. Ну, посмотрим, что получится в итоге, но тем не менее... Про Уоррен у нас минуту остается, хочу добавить. Она выступала до Сандерса, то есть за день до Сандерса, в первой десятке. Да. Но она, как пишет, целиком перехватила всю его социальную повестку. Во-первых, про здравоохранение говорила, что надо его обеспечить в общенациональном масштабе и сделать единую государственную страховую компанию, ликвидировать частные фирмы. И выступала, как, впрочем, и все, по-моему, участники дебатов, за повышение налогов для крупных корпорации, и все это потом, в итоге, за ней были вынуждены повторять большинство других кандидатов. Как пишет, опять же, американский журналист, Уоррен была хороша, это Гардин, произнося заранее заготовленную речь, но более спонтанный обмен репликами она иногда просто игнорировала, в том числе таким значимым вопросом. Я бы еще добавил вот среди фаворитов на осень, я бы добавил бы еще Джулиана Кастро, который... Администрация Обамы был, да. Министром жилищного строительства и городского хозяйства. С корнями, кстати, мексиканскими тоже. Да. Вот. Кстати сказать, у него еще брат есть, который конгрессмен. латиноамериканского происхождения. Время у нас заканчивается. Ну, нам еще придется, я думаю, что много поговорим, раз говорить поговорим про участников американских дебатов. Кстати сказать, я думаю, что осенью, может быть, нам стоит, если вот радиослушатели нас поддержат, когда вот уже дебаты в узком составе, к этому еще раз вернуться. Вернемся обязательно. Решим. Михаил Гусман и Алексей Нарышкин. Это была программа «49 минут». Спасибо. 49 минут.